Давайте узнаем, как создать типичного персонажа. При создании персонажей широко используются три основных метода, которые включают использование типичных примеров, клише, и людей вокруг вас, а также задействование типологии личности. Для начала представим какого-нибудь типичного персонажа. Фрост из «Доктора Фроста», Шерлок из «Шерлока» и «Шерлока Холмса», Тони Старк из «Железного человека» и Шелдон из «Теории большого взрыва». Все они гении. Читатели, знакомые с содержанием фильмов и сериалов, сразу это поймут. Что является воплощением идеального старшего Сон Бэ? На ум приходят Ю Джон из «Сыра в мышеловке», Тиаки из «Но дамы Кантабиле» и Ким Су Гём из «Коронного броска». А кто такие персонажи, которые доставляют другим дискомфорт и неудобства? О Йон Гон из «Сыра в мышеловке» и Рахиль из «Башни Бога». Когда речь заходит о независимых женских персонажах, на ум приходят Ли Руда из «Буду рада, если ты умрешь», Юми из «Клеток Юми» и Чо Исо из «Итхэвон класс». Есть и другие типажи. Если вы будете использовать типажи, вам не придется прикладывать много усилий для их объяснения, потому что читатели уже встречали подобных героев в других произведениях. Правда, тут следует проявить осторожность, поскольку персонажа видели бесчисленное количество раз, ему может не хватать новизны. Чтобы компенсировать это, важно добавить знакомые, но новые характеристики. Давайте сгруппируем похожих героев и подумаем, как выделить среди них типичных. Вы можете создать более ярких персонажей, глядя на окружающих, ведь вы хорошо знаете их привычки, недостатки, сильные и слабые стороны. Однако бывает сложно объяснить и убедить читателя в том, что и как понимает автор. Также существуют ограничения на количество людей вокруг персонажа. Наконец, окружающие, скорее всего, будут похожи на вас, поэтому может быть сложно изобразить разных персонажей. Можно попробовать и третий метод. Речь о выборе желаний и страхов персонажа в зависимости от времени и исторического контекста. Если образ героя основан на реальности, запишите основные исторические события в его жизни от рождения до смерти и определите его желания и страхи в соответствии с этими событиями. Поместив персонажа в исторический контекст, мы можем изучить, как человек выражает свои желания и страхи в ответ на происходящее. В то время как предыдущие две категории являются методами исследования индивидуального характера, этот метод позволяет определить желания и страхи во взаимоотношениях между персонажем и героем и тем самым создать более многослойный образ. Этот метод часто использует автор Юн Тэхо, и в его произведении «Яху» хорошо показано, как события в современной истории Кореи способны разрушить личную жизнь. Это метод создания персонажа, соответствующий теме данной работы.